Хатим явно нервничал, говорил быстро, словно спешил побыстрее, как на духу выложить все, что знал. «Подожди, подожди. То есть как это? Принести в жертву? Нас что, хотели предать и слить? Именно!» «А потом они собирались дать спецслужбам наш след, когда мы уже станем совсем не нужны. И готовили для этого почву. А в нас и наши планы они не верят. Когда я только начал говорить о покушении на президентов, помнишь тот наш первый план обрушить линии электропередач? Да-да-да. Ну, так вот, только я обмолвился, как надо мною посмеялись. Не явно, но я увидел это в глазах Связного, и тогда я замолчал. И больше ничем не делился. И я не говорил им о нашем плане захватить отель с президентами. И правильно сделал. Теперь они ничего не знают. И у нас на руках есть козыри. Ведь мы сами своими силами подготовили эту операцию. И мы ее проведем. Подожди. С чего это все взял? Как ты пришел к выводу, что наш тайный имам и наш связной ведут двойную игру? В голове не укладывалось все, что сказал Хатим. Уж больно все было путано, но я хотел выслушать его версию до конца. Логика, брат. Я много сопоставлял и анализировал. Факты и слова, про которые слишком долго рассказывать. К тому же нас, как будущих дипломатов, научили отличать слова от намерений, ложь от правды, блеф от искренности по косвенным признакам, по движению рук и глаз, например. Да ты и сам, брат, в какой-то момент засомневался, ты помнишь? Еще бы, слишком много было несоответствий и странностей. Я даже подозреваю, что наши братья вовсе не мусульмане, а агенты западной разведки, возможно, английской. И когда я пришел к этому выводу, то как они решили вести двойную игру? Невский, нет лучшего места, чтобы остаться неувиденным и неуслышанным. «Хорошо, что я тогда ничего не рассказал», — продолжил Хатим через несколько минут, дав мне время уварить и проанализировать информацию. «Пусть этот провал будет им уроком. Ведь там будет даже премьер-министр Англии. Поэтому-то я соглашался на все, что мне предлагали, на все задания. Главное, чтобы нас не трогали и ни в чем не подозревали. Чем больше мы будем выполнять, тем дольше нужны, и тем позднее нас бы сдали. Я даже сообщил в центр через Связного о том, что мы по-прежнему хотим уронить опоры, намекая, что мы готовы погибнуть в лобовой атаке на кортеж под пулями президентских охранников. Мол, вам даже не придется мараться, избавляясь от нас. Я молчал. Теперь, когда мы так близки к цели, мы должны быть вдвойне осторожнее, чтобы не раскрывать наших планов, только улыбался Хатим. Мы накажем этих уродов, у нас же все готово. И пусть они считают неадекватными недорослями и придурками, это даже лучше, потому что от нас не ожидают ничего экстраординарного. Я молчал и думал, а правда ли все, что говорит Хатим? А вдруг он опять обводит меня вокруг пальца? Вдруг нет никакого центра и нет никакого связного и никакого заказа? Вдруг он сам и связной, и агент спецслужб, ведь он международный юрист, считай, дипломат. Он много раз бывал в той же Англии, а теперь вот работает в корпорации по торговле оружием. Вдруг это он, Хатим, выйдя на секретное оружие, решил раздобыть и продать информацию о нем в обход корпорации или наоборот. Провести захват террористов, оружие только прикрытие. Но у меня был припрятан козырь, о котором Хатим не знает, который поможет мне его легко разоблачить, если он только врет. «А кто этот наш связной?» — хватаю я Хатима с грудки. «Ты можешь мне сказать, чтобы я проверил? Если ты не покажешь мне его, я тебе не смогу поверить уж, извини». «Я могу сказать, но ты мне вряд ли поверишь». «Кто?» «Говори», — требую я. «Кто он? Покажи мне его, я...» задушу его собственными руками. Вон она. Сидит за дальним столиком с мужчиной и ребенком, видишь? И он указывает через стекло кафе на девушку в платке. А я вышел на нее через интернет. Почти через сайт знакомств. Я приглядываюсь и вижу ту самую девушку в хиджабе из заведения презрения Эрмитаж, очень похожа на актрису из труппы театра «Лицедей». «Ты шутишь?» — спрашиваю я. А сам думаю, как Хатим мог узнать о моей тайной влюбленности? «Нет», — говорит Хатим, — «я обещал ей показать вас». Она пришла со своими близкими. И непонятно, то ли он прикалывается, то ли издевается, но что она здесь делает, почему она снова и снова попадается мне на пути? «Я же говорил, что ты мне не поверишь», — улыбается Хатим. «Что, понравилось?» Уже вовсю хохочет Хатим. «Признаться, я тоже в нее почти влюблен». Откуда она взялась? Почему ее образ преследует меня? Потому что я хочу проверить, обманывает ли меня Хатим, и вынимаю из-за пазухи информацию, добытую мной из компьютера хозяина гостиницы. «Так наш связной как раз и есть жена хозяина гостиницы, в которой мы собираемся напасть на президентов», — восклицает Хатим. «Только она не знает нашей операции. Она обманывала своего мужа, пытаясь вертеть своими делами за его спиной. Она надеялась, что так будет лучше для их семьи, но оказалось, что даже маленькая ложь ведет к большим разрушениям». «А с чего ты взял, что спецслужбы опять не повернут все против нас?» Спрашиваю я, наблюдая, как девушка в платке спешно покидает кафе вместе со своими спутниками, видимо, заметив, что мы о чем-то спорим, то и дело бросаем на нее взгляды через окно. «А мы перед акцией запишемся на видеокамеру и разошлем на телевидении и в газеты», — уверенно говорит Хатим, — «и тогда все узнают». «Последний вопрос». Я понимаю, что мне ничего не остается, как поверить Хатиму на слово. До операции остались считанные часы, и мне слишком мало времени, чтобы разобраться во всем самому. Если же Хатим лжет, то нас завтра всех накроют с потрохами. Вот завтра все и откроется. Остается только плыть по течению рока. Скажи, наша встреча в мечети была случайной? Мне очень нужно это знать. «Да», — отвечает Хатим. «А как же, Курт, как вы на него вышли? Нам помогла на него выйти наша связная». Я больше ни о чем не спрашивал. Я был в шоке. Хатим как оглушил меня. Главное, что самое мрачное предчувствие, что я лишь пешка в чужой большой игре, оправдались. Я все же оказался этой пешкой, деревянной фигуркой из клена или абрикоса. Какая разница? Вокруг меня и подо мной дерево в розовых, персиковых и шоколадных тонах, и я чувствую, что начинаю сливаться с этим интерьером, заливая в себя порцию за порцией сначала китайского сливового вина, а потом и сливовицы балканского самогона. Теперь уж я точно не свободное существо. Теперь я уже точно слива, что ходила, бродила под прессом обстоятельств, и вот выбродила, дошла до кондиции предела, узнала тайный замысел всего и свое предназначение. Огненный напиток и кофе со сливками и коньяком я заказываю снова и снова, желая опьянеть и прогнать мрачные предчувствия мысли. Сегодня ведь все можно заказывать, все, что к душе угодно. Так захотел Хатим, и нас уже не остановить. «Мы докажем!» — буровлю я вслед за Хатимом, который тоже нас, по сути, разыграл в своей игре. «Мы заставим воспринимать нас серьезно. Половина пути уже пройдена, нам удалось пронести оружие и узнать тайные ходы. Хорошо бы в этот день наделать побольше шума. Теперь чем бессмысленнее, тем лучше. Что нам остается, кроме как крикнуть, разорвав рубаху на груди, и этот вопль-протест будет в 100 раз прекраснее в своей бессмысленности и ненужности. Хорошо бы этот день закончить массовой перестрелкой, убийствами правителей мира сего и тем самым вызвать взрыв маргинальных кварталов, мечтаю я, поднять на сопротивление миллионы разыгранных и съеденных судеб, а мы будем группой, создающий главный шумовой эффект. Мы будем главной движущей силой, что произведет фурор и призовет всех на борьбу.